Глава 7. Послать все на. Последствия. И вот что делает посылание на. Какая-то часть вас просто перестает беспокоиться. То, что значило так много, теперь не значит ничего. Вы становитесь свободны, и это прекрасно. Я вернулась домой и не могла перестать реветь. Реклама строительных компаний, видео с Ютуба, где далекие племена впервые встречают людей, песня Боба Дилана «Blowing in the Wind» на радио 2 все доводило меня до слез. Большую часть жизни я была уверена, что чувства для слабаков. Теперь же я испытывала их при любой возможности. На самом деле это стало моей полноценной работой, потому что другой работой я точно не занималась. Остаток июля я гуляла по паркам и постигала красоту мира. Однажды утром я прогуливалась по Гайд-парку и расплакалась над красотой белок. Серьезно. Белок. Джефф послал мне несколько сообщений, поэтому параллельно с рыданиями над белками я много думала о нем. Этим летом он был в Америке, но я была уверена, что мы встретимся после его возвращения. «А что насчет Грека?» — спросил Рэйчел. Мне было стыдно. Грек все еще был в Греции. Он писал, что хочет приехать в июле и повидаться, но я сказала, что большую часть лета буду в разъездах. «Я думала, он тебе нравится», — сказал Рэйчел. «Я и не спорю. Он очень милый, но я не уверена, что он нравится мне так же, как Джефф. И сейчас не лучшее время приезжать. Его отец болен, за ним нужно ухаживать. Наверное, это нелегко». «Да, похоже, он хороший человек». Рэйчел собиралась что-то сказать, но передумала. «Почему люди вокруг постоянно так делают?» «Что?» — настояла я. «Ничего», — сказала она. «Просто не пудри ему мозги. Если он тебе не нравится, лучше так ему и скажи». «Я знаю. А что с Сарой?» «Лучше не спрашивай». Когда я вернулась домой, ситуация с Сарой стала ощущаться сильнее. Закончив с посыланием, я решила послать ей это, рассказать правду. Сказать, что мне уже надоело пытаться всем угодить и делать вещи, которые мне не нравятся. Пришло время начать эру честности и открытости. Она бы мне только спасибо сказала. В дружбе нужна правда. Поэтому я отправила ей письмо. «Привет. Прости, что меня долго не было и что не поднимала трубку. Затея с селф-хелпом занимает все мои мысли. Не могу объяснить, почему, но так получается. На самом деле, мне не хотелось идти в паб, чтобы ныть и болтать о ерунде, чем мы обычно и занимаемся вместе. Я пытаюсь быть позитивнее и меньше пить. Но, может, ты захочешь выпить со мной чашечку кофе? Люблю, Мэриэн». Она оказалась не очень благодарна за мою честность. Вот что она ответила. «Ничего себе, целое письмо. Вот уж не знала, что все это время мы ныли и болтали о ерунде. Я думала, мы слушали друг друга и помогали друг другу. Я уверена, что всегда была рядом, когда тебе нужно было выплакаться. Не знала, что все это время ты принимала меня за негативную суку. Хорошо, что теперь наши отношения прояснились». Я ответила. «Я не считаю тебя сукой. Я бы с тобой не дружила, если бы так думала. Я люблю тебя. Я просто пыталась быть честной и сказать, что я думаю». Она ответила. «Ну, раз тебе нужна честность, пожалуйста. Self-help не делает тебя лучше. Он делает тебя помешанной на себе. Не только ты проходишь через перемены. У других людей тоже меняется жизнь. Ты бы это знала, если бы брала трубку. Ты изменилась, и я думаю, нам лучше какое-то время не общаться». У меня засосало под ложечкой. Я никогда не ссорилась с друзьями. Мне не нравилось бороться. Не нравилось кого-то обижать. Но все self-help книги говорят, что из жизни надо убирать негативных людей. Может, это и была она, мой негативный человек. «Сара — одна из наименее негативных людей, которых я когда-либо встречала», — сказала Рэйчел, когда я рассказала ей о случившемся. «Она поддерживала тебя на протяжении всей этой затеи». «Просто у нас осталось мало общего», — ответила я. «Я хочу говорить о правильных вещах, глубоких, важных, а не жаловаться на какую-то девушку из офиса». «Но, Мэриэн, об этом все говорят, и ты говорила об этом. То, что ты делаешь, это...» «Что?» — перебила я. Рэйчел глубоко вздохнула, прежде чем продолжить. «Твои перемены очень резкие, и ты не можешь ожидать, что все будут на той же волне. Все книги говорят, что некоторым не понравятся мои перемены, и ничего с этим не поделаешь», — ответила я. «Так ты хочешь разорвать отношения с одной из своих лучших подруг?» Не знаю, но пока мы идем разными путями. Становилось ясно, что пути расходятся с большинством людей в моей жизни. Весь смысл проекта был в том, чтобы измениться. Но я не ожидала, что это так взбесит остальных. Мама беспокоилась в первую очередь о том, что я решила послать заботы о своей внешности. В субботу мы встретились с ней на традиционном обеде, который устраиваем каждый месяц, и ходили по магазинам. Она смотрела на цены в Истлс и информировала меня, сколько такое же стоило бы в ТК «Макс». Всегда было 16 фунтов. «Ты выглядишь очень богемно», — сказала она, когда я встретила ее на станции. Она была в моделирующих форму серых брюках, в сером тренче и кремовом шелковом шарфе. Ее волосы были идеально уложены. Если бы эта женщина попала на войну, она бы рыла траншеи с идеальными стрелками на брюках и с помадой. «Что это значит?» «Ничего. Просто твои волосы дико выглядят. И ты немного бледная. Ты больна?» «Нет, просто я сегодня без макияжа». «Ох, ты же не потеряла свою косметичку?» «Мариан, ты постоянно теряешь вещи». «Нет, просто мне не хотелось краситься». «Ох». Она рассматривала меня с ног до головы, взвешивая глазами. «Ты ела много пасты?» — продолжила она. «Да, мам. А еще я ела торт на завтрак», — сказала я, провоцируя ее сказать что-нибудь еще. «Ну ладно, сбросишь и вернешься к нормальной форме». «Сброшу что, мам? Я вроде еще не размером с дом». «А я этого и не говорила». Она удивилась моей реакции. «Мне надоело, что ты вечно беспокоишься о моем весе и внешности. В жизни есть кое-что поважнее — стремление к красоте и худобе, знаешь ли. Полмира голодает, а ты говоришь о калориях». «Ладно», — сказала она. «Все равно парень на семинаре сказал, что мы станем намного здоровее, если пошлем к черту диеты и попытки заставить себя пойти в спортзал. Мы вернем наше тело к естественному ритму жизни и бросим постоянные попытки контролировать его. Тогда мы сами поймем, когда нужно съесть салат или пойти на пробежку». «Так ты хочешь салат на обед?» — спросила она. «Нет, я хочу пасту». «Еще пасту?» «Да». Мы зашли в итальянский ресторанчик рядом с площадью. Я заказала карбонару с красным вином, а мама — чиабатту с курицей и кофе. Я сгребала пасту себе в рот и продолжала формулировать свое неожиданно появившееся мнение о патриархате и представлении о теле. Кто-то выложил на Фейсбуке исследование, где испытуемым женщинам и мужчинам дали тесты на интеллект. Все показывали одинаковые результаты, пока не переоделись в купальники. Женщины не смогли думать спокойно, потому что все их внимание сосредоточилось на том, как они выглядят. Представь, сколько сил мы тратим на заботу о внешности. Если бы большую часть жизни я не волновалась о своих формах, я бы уже была премьер-министром. «Ты хочешь стать премьер-министром?» — хмыкнула мама. «Нет, не в этом суть. Я просто пытаюсь сказать, что устала волноваться о теле. Есть вещи в жизни поважнее». «Ладно, уходи в отрыв. Скоро сожжешь свой лифчик», — сказала она и посмеялась над своей шуткой. Я отправила еще пасты себе в рот и ничего не ответила. Когда мы закончили обедать, мама открыла сумочку в поисках помады и зеркальца. У меня в сумке никогда не было ни зеркальца, ни помады. «Мне просто кажется, что ухаживать за собой приятно», — сказала она. Ее губы были накрашены идеально. «Так всегда чувствуешь себя лучше». Я не знала, что ответить. Она была права. Это было приятно. Мы зашли в КОС, и она примерила несколько вещей. Все смотрелось прекрасно на ее модельных ножках. Я пыталась побороть неприятное чувство бесполезности посылания, когда примерила зеленые брюки палаццо, облегающие каждую ямочку на моей заднице. Ну и ладно, пошло оно. Остаток месяца я продолжала посылать вежливый тон с друзьями, посылать беспокойство о внешности и даже еще больше посылать работу. Карьера ушла на задний план с тех пор, как начались мои поиски себя. Но теперь я отошла от дела окончательно. После многих лет трудоголизма я даже не притворялась заинтересованной в работе. Я не хочу писать о туши, антицеллюлитном креме или о том, почему искусственный загар отстой, сказала я Рэйчел вечером после целого дня созерцания белок. «Нам всем приходится делать то, что нам не нравится», — сказала Рэйчел. «Но почему? Почему нам всем приходится делать то, что нам не нравится? Когда мы приземлились в Гатвике, все были такими несчастными, и все эти серые лица в метро. Зачем мы этим занимаемся?» «Чтобы платить по счетам». Должно быть что-то большее, чем работа, оплата счетов и покупка дерьма, которое нам не нужно», — сказала я. «И что теперь? Нам всем нужно бросить работу и ничего не делать?» — спросила Рэйчел. «А почему нет? Джон говорит, что корень всех наших проблем в борьбе с естественными ритмами жизни и что нам всем порой надо отдохнуть. Так что да, ты можешь бросить ненавистную работу, отправиться в кровать на недельку или даже на месяц. Но однажды ты проснешься и захочешь что-то сделать. И это что-то потянет за собой что-то еще, и тогда ты найдешь свой путь. Путь, по которому ты захочешь пойти больше, чем по беговой дорожке. А что же насчет денег? Джон говорит, что мы слишком помешаны на деньгах. Когда их нет, мы думаем, что они решат все проблемы. Когда они есть, больше всего мы боимся их потерять. Но реальность такова, что большинство из нас не останется голодными в этой стране. Даже если мы потеряем все, мы найдем выход. Было 22 часа. Она работала весь день. Я слышала, как она поднимается по лестнице. Ее шаги были тяжелыми и усталыми. Я всех бесила. Я знала это. Мне было пофиг. Первый раз за всю свою жизнь мне было пофиг. Казалось, что все вокруг живут во лжи. Почти не живут. Я так не хотела. Я хотела чего-то большего, чего-то другого. В основе «послать все на» стояла идея, что мы все должны отпускать, подчиняться и верить, что все будет хорошо, что есть некая сила, которая присмотрит за нами. Бог, Вселенная или что-то еще. И я начинала в это верить. Впервые в жизни я могла просто жить, и это было прекрасно. «Что ты сделала?» «Ты меня слышала. Ты была на голой йоге?» «Да». «На йоге без одежды?» «Да». Хелен посмотрела на меня взглядом в духе: «Ты совсем с ума сошла? Просто хочу уточнить. Ты принимала позу наклонившейся собаки, уткнувшись лицом в чью-то задницу?» «Нет, преподаватель расставил маты так, чтобы ты не смотрел на кого-то прямо. И свет был очень приглушен, так что я видела только по половине пениса». «Фу, все было не так, не по-извращенски», — сказала я. И соврала. Я посетила только одно занятие йогой. Мужчин там было больше, чем женщин. В воздухе повисло напряжение. 90% времени я была с закрытыми глазами. Но говорить это Хелен я не собиралась. Они нужны, чтобы научиться любить свое тело, принимать себя такой, какая ты есть. Я продолжила в духе: «Теперь я свободомыслящая гражданка мира». «Я просто не понимаю, зачем ты это сделала. Ты на йогу даже в одежде не ходишь». Я подумала: «Пошло оно. Я это попробую». Хелен допила и потянулась за пальто. «Просто я думаю, что существует грань, и ты ее переходишь. Что дальше? Ты станешь саентологом? Присоединишься к секте?» Но ни Хелен, ни кто-либо еще не мог меня сломить. Я полюбила посылать всем сердцем и душой. Если мои друзья и семья меня не понимали, пошли они. Кроме того, я завела новых друзей. К концу недели в Италии я поняла, что Дейзи не так уж и плоха. По крайней мере, она придерживалась широких взглядов и думала о важных вещах. Она писала мне с тех пор, как мы вернулись, приглашая на семинары вроде «Находим свет внутри» и «Говорит да всему, что есть». Я была поражена, сколько существует подобных мероприятий, не говоря о том, что на них ходили сотнями. Было здорово и вдохновляюще сидеть в залах, наполненных улыбчивыми, открытыми душой людьми. К концу июня я виделась с Дейзи почти каждый день. Как я поняла, она взяла творческий отпуск от работы и поэтому могла тратить столько времени на друзей, включая меня. Она стала моими вратами в новый мир. Мир групп медитации и уроков по экспрессивным танцам. Я притворялась, что все в порядке, когда взрослые женщины ложились на пол в позе зародыша, а мужчины бегали, махая руками, как крыльями, и кудахтали под хаос. Сумасшедшие танцы были, конечно, перебором. Я пыталась поймать взгляд Дейзи, чтобы обменяться ухмылками по поводу происходящего, но ее глаза были закрыты. Она тонула в музыке. На секунду мне захотелось, чтобы Сара была здесь. Она бы щебетала и прыгала сильнее всех, параллельно умирая со смеху от этого безумия. После мы пошли бы в паб, чтобы проанализировать произошедшее, захватив с собой старичка в крошечных шортах и девушку, изображающую обезьянку. Мы бы выпили слишком много и смеялись бы до слез. Но Сары здесь не было. Теперь это были мои люди. Или не были?